Часть вторая. Глава первая. О чем размышляла королева в ночь с 14 на 15 июля 1789 года? Мы не знаем, долго ли графиня Шарни поверяла королеве свою тайну, но только около 11 часов вечера дверь будуара отворилась, и на пороге показалась Андре, почти на коленях целующая руку королевы. Выпрямившись, молодая женщина оттерла покрасневшие от слез глаза, а королева вошла в свою комнату. Андре быстро удалилась, как бы желая скрыться от самой себя. Когда к королеве вошла одна из присутствующих при ее туалете женщин, то нашла ее прохаживающуюся широкими шагами по комнате в страшном волнении. Королева сделала знак рукой, чтобы ее оставили одну. Дама удалилась. Королева запретила входить к ней и велела только в случае получения важных известий из Парижа дать знать ей немедленно. Андре не возвращалась более. Король, поговорив с Ларош-Фуко, старавшимся разъяснить ему различия между бунтом и революцией, объявил, что он утомлен, лег спать и уснул так спокойно, как будто бы возвратился с охоты, на которой олень, ловко выдрессированный, сам дал затравить себя, забежав как бы нарочно в швейцарский пруд. Королева, написав несколько писем, зашла в комнату, где спали ее дети под надзором госпожи Турсен, потом возвратилась к себе и легла в постель, не для того, чтобы уснуть, подобно королю, а чтобы на свободе вдоволь надуматься. Огромный дворец стоял погруженный во мрак. Во всем Версале царило безмолвие, прерываемое только осторожными ударами ружейных прикладов о мраморные плиты длинных коридоров дворца, да мерными шагами часовых, раздававшихся по песчаным дорожкам сада. Тишина томила Марию Антуанетту. Она не могла долго оставаться в постели, встала, надела бархатные туфли, завернулась в белый пеньюар, подошла к окну и раскрыла его, чтобы вдохнуть свежестью бьющих фонтанов. Королева перебирала в уме своем все странные непредвиденные события этого дня. Падение Бастилии, этой явной эмблемы королевской власти, и сомнения в Шарни, этом преданном друге, столько лет дышащим только любовью. Сегодня в первый раз она заметила в нем тоску и раскаяние. Отдавая себе ясный отчет в обоих несчастьях, она разделила их на две категории. К первой отнесла она несчастья политические, ко второй – сердечное горе. Несчастье политическое, или иначе взятие Бастилии, такая новость, которая разнесется по всему свету и поколеблет священное благоговение, которое до сих пор питалось к королю. Сердечное горе ее составляло утрата всемогущества над сердцем Шарни. Сознание, что граф, оставаясь верным и преданным, не любит ее больше, жестоко сжимало ей сердце и наполняло его горькой желчью ревности, заражавшей собой все язвенки ее раненой души. Сравнивая политическое несчастье со своим сердечным горем, она находила, что несчастье перед горем бледнеет. Мария Антуанетта, почувствуя необходимости, отдалась прежде серьезным размышлениям об опасностях политического свойства. Куда обратиться? Впереди ненависть и честолюбие, со всех сторон слабость и равнодушие. Враги – люди, начавшие из клеветы и дошедшие до возмущения. Люди эти ни перед чем не отступят. Конечно. Итак, надо все схоронить в душе своей. «Бороться! Бороться!» — шептала ей возмущавшаяся королевская гордость. «Но благоразумно ли бороться? Пролитая кровь уничтожает ли ненависть? А в случае неуспеха? Что, если Шарни прав, если успех сомнителен? Бороться и быть пораженным!» Вот мысли, осаждавшие ее одна за другой. Сердечные ее страдания были не меньше. Шарни первый раз говорил с нежностью о жене своей, забытой и оставленной им до того времени. Не заметил ли он, наконец, что жена его молода и прекрасна? Одно это предположение повергало ее в страшное отчаяние. В бешенстве соскочила она с кресла, в котором хладнокровно обдумывала все политические невзгоды. Среди этой нравственной пытки у Марии Антуанетты блеснула отрадная мысль. Творец в своем бесконечном милосердии допустил зло не для того, чтобы лучше оценить добро. Андре открыла своей сопернице позор свой. Она в слезах на коленях перед нею призналась королеве, что она недостойна любви и уважения честного человека. Стало быть, Шарни никогда не будет любить Андре. Но Шарни ничего не знает и никогда не узнает случившегося в Трианоне и его последствий. Стало быть, происшедшего все равно, что и не существовало. Пока она рассуждала таким образом перед ней, восстала ее увядающая красота, утраченная веселость и свежесть юности. Затем мысль ее перешла к Андре, к ее странным, почти невероятным приключениям, которые она сама рассказала ей. Она дивилась волшебному влиянию судьбы на жизнь мальчика, садовника в Трианоне, рожденного в бедной хижине, связанной с судьбой благородной девушки, жизнь которой как нельзя более походила на жизнь королевы. Этот мальчик-садовник, этот Жильбер, не есть ли живой символ того, что совершается в настоящее время? Человек, вышедший из низшего класса, из народа, занимается политикой великого королевства. В лице его, по привилегии, данной злому гению, носящемуся над Францией, разыгрывается странная комедия, оскорбление дворянства и нападение плебеев на королевскую власть. Этот Жильбер, ученый, одетый в черное платье, является советником Неккера, поверенным короля Франции. Этот Жильбер, благодаря революции, стоит наравне с той женщиной, честь которой он, как вор, похитил ночью. Королева, как женщина, чувствовала невольный трепет при воспоминании мрачной истории Андре. Она твердо решилась увидеть в лицо Жильбера и в чертах его прочесть все, что в нем есть странного и отличающегося от других людей. Несмотря на неприязненные чувства к Андре, которые заставляли королеву почти радоваться унижению своей соперницы, она вместе с тем чувствовала сильное желание унизить человека, который довел женщину до такого страдания. Сверх того, ей хотелось подивиться на него с тем ужасом, который внушают чудовища, смотреться в этого необыкновенного человека, плебейская кровь которого смешалась с наиболее аристократической кровью Франции. Таким сплетением идей королева дошла опять к политическим неудачам, она понимала, что за все ее страдания ответственность падает на нее одну. В Жильбере королева видела творца народного восстания, потрясшего королевскую власть уничтожением Бастилии. Стало быть, Жильбер – животное ядовитое и опасное. Ядовитое, потому что погубил Андре, как любовник. Опасное, потому что он помог уничтожить Бастилию как враг. Следовательно, чтобы избежать опасности, надо узнать его или, скорее, сделать его своим орудием. Во что бы то ни стало, необходимо говорить с этим человеком, видеть его вблизи, судить о нем самой. Так провела королева в размышлениях 3/4 всей ночи. Часы пробили 3, утренняя заря осветила вершины деревьев и статуи Версальского парка. Королева не спала всю ночь. Взор ее бесцельно терялся в живописных аллеях, позлощенных утреннюю зарею. Мало-помалу тяжелый горячечный сон овладел несчастной женщиной. Она опустилась на кресло, стоявшее у открытого окна. Королеве снилось, что она гуляет в Трианоне. Вдруг из среды грядок поднимается гном, каких встречаем в немецких балладах, и простирает к ней крючковатые пальцы. Это чудовище был Жильбер. Она вскрикнула. Ей ответили другим криком, от которого она проснулась. Перед нею стояла госпожа Турсен. Заметив расстроенное выражение лица спящей королевы, она, испугавшись, подошла к ней, но в это мгновение королева крикнула во сне и так испугала ее, что она не могла не крикнуть в свою очередь. «Королева больна!» — вскричала госпожа Турсен. «Королева страдает! Не послать ли за медиком?» Королева открыла глаза. Вопрос «не послать ли за медиком» как раз соответствовал желанию ее удовлетворить любопытство. «Да», — отвечала она, — «позовите медика, позовите доктора Жильбера». «Что это за доктор Жильбер?» — спросила госпожа Турсен. «Это новый, очередной медик короля, приехавший из Америки». «Я знаю кого угодно вашему величеству», — осмелилась проговорить одна из фрейлин королевы. «Ну?» — спросила Мария Антуанетта. «Доктор в дежурной комнате короля. Вы его знаете?» «Знаю, ваше величество», — заикаясь, отвечала фрейлина. «Когда же вы успели познакомиться с ним? Он 8 дней только как возвратился из Америки и вчера вышел из Бастилии». «Я его знаю». «Отвечайте на мой вопрос», — сказала повелительно королева. Фрейлина потупила глаза. «Будете отвечать мне?» «Ваше величество, я читала его сочинение и желала видеть самого автора. Сегодня утром мне показали его». «А-а-а», — сказала надменно и сдержанно королева. «Хорошо. Так как вы его знаете, пойдите, скажите ему, что я нездорова и желаю его видеть». В ожидании доктора королева переоделась в утреннее платье и причесалась.